Напомню, что шел 1952 год. Еще был жив Сталин. Анечка попала на прием и с возмущением выложила седому мужчине всю правду про злополучный детдом. Грянула буря, но какая? На следующее утро после заявления воспитательницы в интернат явились люди в форме и арестовали всех, кроме Ани. Приехавшая с сотрудниками правоохранительных органов суровая дама с жестким лицом, одетая в темно-синий английский костюм с поплавком МГУ на лацкане, сказала прокуренным голосом: «Принимай хозяйство, Анна Валентиновна, теперь ты директор». «Но как же?» — начала заикаться девушка, не ожидавшая такого поворота событий. «У меня опыта нет, и потом мне только 18». Женщина вытащила беломор и отрезала: «Ничего, Гайдар в 16 лет полком командовал. Не тушуйся, научишься». Так Анечка сделала стремительную карьеру. О людях, отправленных за решетку, она не сожалела, так им ворам и надо. К себе на работу Анна Валентиновна набрала только молодых, таких же, как она, выпускников, и создала удивительный дом, который язык не поворачивался назвать приютом. В этом году, безостановочно говорила директриса, отметили 50-летие. Столько народу! Мы сделали такие снимки, идите сюда. Схватив меня за руку, она вышла в коридор, толкнула соседнюю дверь и с гордостью сказала: «Вот наш музей». Три стены не слишком большой комнаты были заняты фотографиями, вернее, парными снимками. На одном — детское личико, на другом — взрослое лицо и подпись — имя, фамилия, отчество. «Здорово придумали, да?» — радовалась директриса. «Собственно говоря, мы такой стенд давно завели. Берем снимок малыша, а рядом помещаем его фото, но уже взрослого. Многие выпускники приходят в гости и сами просят: вот, поменяйте фотографию, я же старше стал». «А где тут Лена?» — спросила я. «Здесь», — ткнула Анна Валентиновна пальцем в бок. Я увидела изображение крохотной, белобрысенькой, лупоглазой девчушки с остреньким каким-то крысиным личиком. Рядом зияло пустое место. «А почему у Артюхиной только детское фото?» — спросила я. Директриса развела руками: «Не поверите, не поверите, взрослая как испарилась. Грешу на одну женщину, да, наверное, зря. Ну, зачем бы представителю благотворительного фонда снимки красть?» «Кому-кому?» Директриса вздохнула. «Где-то в апреле пришла дама, красивая такая, хорошо одетая». Незнакомка представилась Кабановой Натальей Павловной и предложила спонсорскую помощь. Анна Валентиновна, естественно, обрадовалась, показала гостье дом, в том числе и музей. Кабанова пообещала подарить детям телевизоры и исчезла. Больше она не появлялась. А примерно через неделю, показывая экспозицию другим посетителям, супружеской паре, решившей взять ребенка на воспитание, Анна Валентиновна обнаружила пропажу фотографии и сейчас запоздала удивлялась. «Ну точно, наверное, это Кабанова снимок содрала. Меня к телефону позвали, она на пару минут одна осталась. А зачем ей фото Леночки? Ума не приложу». «У вас есть ее координаты?» — поинтересовалась я. «На календаре записаны», — обнадежила меня Анна Валентиновна. Мы вернулись в кабинет, и директриса, полистав странички, сказала: «Вот, вот, приходила она 2 апреля, Кабанова Наталья Павловна, благотворительный фонд при московском представительстве концерна «Филлипс». Я записала телефон и спросила: «А что это вы в начале разговора про деньги говорили?» «Так мать Лены объявилась», — всплеснула руками педагог. «Из ингорколлегии запрос поступил. Я ездила к ним в офис. Представляете, какое удивление? И не припомню даже такого. Большие деньги Леночке доставались. Сумму мне не назвали, но служащая так вздыхала, что я поняла, не о копейках речь.